Я даже задремал слегка дома. Немного непривычно было в тихой квартире, без стука по полу палки, на которую опиралась тетя, без бормотания радио и аудиокниг, с утра до вечера развлекавших хозяйку поиском безжалостных убийц в английской глубинке. Проснулся, позвонил в отделение. «Рано еще», — сказали. «После 14 подходите». Занялся обычной домашней рутиной. Подмел пол, подумал, стоит ли затевать стирку, но отложил это дело на будущее. На полную загрузку стиралки грязной одежды еще не хватало. Решил поесть, но готовить было откровенно лень. И я взял остатки вчерашней картошки, две сосиски, три яйца и приготовил блюдо под названием «Холостяк пирует». Так-то я готовить стараюсь более полезное, и желательно, чтобы можно растянуть на несколько дней, но не сегодня. Пока готовил, решил выбрать, чем поражу Валеру в следующий раз. Что тут выходило в 84-м, в Хитиснаке. За 3 месяца мог и добраться уже. Да и не очень он мне нравится, если честно. Да, Ковердейл собрал отличную команду, смог привлечь Джона Лорда, Кази Пауэлла, Джона Сайкса, но на выходе получилось очень уж гладко и слащаво. Квины. Да ладно, если Тхеворкс еще не привезли, то что тут вообще есть? А вот Скорпов даже сам захотел послушать. Великий альбом. И приторная Стил Лавинг Йоу его не смогла испортить. Надел наушники и включил. О, да, я даже подпевать начал. Хири Иам, Роцк Йоу Лики Ахурарицани. Чуть не сжег свой обед. В больницу пришел ровно к 2. Коль скоро сказали еду не носить, то я взял на всякий случай ночную рубашку. Да, в пакете все было, но мало ли что. В отделение пустили, заставив переодеться в халат, надеть бахилы и медицинскую маску. Хорошо, что все это у меня было с собой, не пришлось покупать втридорога в киоске в вестибюле. Медсестра на посту показала палату, и я уже даже шагнул в нужном направлении, когда как раз оттуда вышла Алла. Секунда, и сердце ухнуло куда-то вниз. Не может быть. Алла, если только она каким-то чудом прожила 80 лет и умудрилась не постареть. Хотя, цвет волос другой. Но это же не показатель. У женщин он меняется чаще, чем времена года. «Здравствуйте», — сказал я, когда мы сблизились до пары шагов. Она бросила на меня быстрый взгляд, буркнула короткое «здрасте» и пошла дальше. Не узнала? Или я обознался? Глава 8. Тетя Женя лежала на больничной кровати как королева, и выражение лица соответствовало титулу. Некрашенные болотной зеленью стены, не постельное белье, которое явно пережило лучшее время, не могли испортить этого впечатления. Все здесь выглядело чистым, но обескураживающе простым. Я поздоровался с соседками по палате, их было 3, и взял стул у двери, присев рядом с тетиным ложем. «Привет, как ты?» Она улыбнулась и махнула рукой, будто отмахивалась от моей заботы. «А что мне сделается? Готова к труду и обороне. Больше не болит, ноет, но терпимо», — пожала плечами она. «Уколы делают. Кусок, слава богу, не отрезали, так что швы снимут, и...» «А мне сказали, что 3 недели самое малое. Как бы не так, буду я еще здесь валяться», — ответила она с таким возмущением, будто я предложил ей провести в больнице давно ожидаемый отпуск. Наступила пауза. «Ну, такая, как у людей, довольно долго живущих рядом. Они не чувствуют необходимости заполнять тишину словами немедленно. Им и без слов хорошо. Слушай, тетя Жень, а вот эта женщина, которая передо мной из палаты вышла, она кто?» «Лечащий врач, Ирина Михайловна», — ответила она сухо. Ее голос чуть зашипел ядом, инстинктивно, на уровне привычки. Так она всегда отзывалась о людях, которые ей чем-то не нравились. «Почтальонша, постоянно говорящая при выдаче пенсии, что мелочи нет, фельдшер, заподозренный в выманивании мзды». Тон был один и тот же, но я решил дожать ситуацию до конца. «Знаешь, в детстве я здесь, в больнице, видел женщину, на которую эта Ирина Михайловна очень похожа». Тетя чуть заметно напряглась, губы ее поджались. «Не помню таких», — бросила она, глядя куда-то мимо меня. «Ставлю все свои деньги против 1 рубля. Неправда». Она быстро перевела разговор. «Ты мне воды принеси, без газа. Простой. Только не минералку, не люблю я ее. Лучше в литровой бутылке. А этот пакет забери», — она кивнула на что-то под кроватью. «Сегодня больше не приходи, я сама справлюсь. Все, давай». Тон ее не оставлял места для возражений. Я не в обиде на нее. Возраст плюс болезнь. Ну и весьма вероятное участие в ситуации покойного папаши, упоминание о котором у нас в семье было тем еще табу. Папа которого нельзя называть. И Саша Базилевич в роли мальчика, который выжил. Ничего, я знаю, у кого спросить, и кто точно правду скажет. Ждать недолго осталось. Дни потянулись совершенно одинаковые. Все то же, что и раньше, но теперь добавились визиты в больницу дважды в день. Вот тут и оценишь удобство жизни, где все рядом, в пределах короткой пешей прогулки. А всякие супчики и прочее, сущая ерунда. Забросил продукты в кастрюлю, довел до ума, отнес, почитал часок вслух, и дальше гуляй себе, не скучай. Ирину Михайловну я после той странной встречи видел всего один раз, но разглядел как следует. День был ясный, солнце било прямо в окна больницы, освещая ее лицо. Я поднимался по лестнице, а она спускалась мне навстречу. Молодая, от силы 30 лет, лет на 10 младше той Аллы Викторовны, что я помнил из 84-го, а лицо один в один. Если рассуждать логически, то родилась она в начале или середине 90-х, когда заведующий терапией уже полтинник стукнул. Нет, в новостях постоянно мелькают сюжеты о дамах, которые рожают в весьма преклонном возрасте, но это сенсации. Большинство в 50 уже о таком и не думают. Значит, скорее всего, внучка. Я специально подождал на день больше, чтобы уж точно Федор оказался на месте. Хочется мне про эту семейку Аллы Викторовны узнать подробности. Не то чтобы кушать совсем не мог, но желание не пропадало. Да и к Валере сходить пора уже. Ждет ведь парень. Непонятно, оно всегда пугает и манит. В выборе альбома я утвердился, но на всякий случай запасные варианты никуда не дел. В назначенный самому себе день я с утра сходил к тете жене, посидел у нее гораздо дольше обычного, чтобы у нее точно не возникло никакого желания вызванивать меня. Потом, Люба, стандартный доклад. Пришел домой, попил чаю и полез в подвал. На той стороне снова все, как и в прошлый раз. Ключ висит на гвоздике. Кстати, я ведь его к себе не таскал и не буду, потому что до конца еще не выяснил, что с ним может случиться. Произвел привычный уже ритуал акустической разведки, никого вроде. Хотя по прогнозу сегодня солнечно и плюс 17 при небольшом юго-восточном ветре. Вышел на улицу. Красота. Все зеленеет, и душа радуется. И в голове глупая ничем не подкрепленная уверенность, что все получится. Где могут сообщить о местонахождении Федора? Наверное, в приемном покое. И правда, знали и сказали. В подвале протечка случилась, и он там с каким-то Володей трубу латает. Уже легче. Где это находится, я с детства знаю. Но стоило мне спуститься по ступенькам, как я уперся в тугую границу своего пребывания. Вот так нежданчик. Ведь сверху у меня полно свободного места. Я могу это здание вокруг обойти. Вселенная пытается оградить себя от попыток сделать подкоп, или боится, что я стану шахтером. Пришлось переходить к плану Б. Голосовая разведка. Федор. Завопил я так, что эхо разнеслось по коридору. Через пару секунд гулкие шаги отозвались эхом. На пороге появился Федор, вытирая руки о спецовку. «О, Саня, привет!» Ничуть не удивившись, сказал он. «Занят я сейчас, тут у нас!» Махнул он рукой. «Час еще провозимся, не меньше. Если что, жди меня, ну там, да, я подойду. Хорошо, через час ждать буду». По дороге в студию звукозаписи пришлось огибать очередь, не уместившуюся в гастрономе. Давали курицу, синюю птицу счастья советской торговли. Те, кто стоял в конце, гадали, хватит ли на всех, а счастливчики выносили добычу, кто в полиэтиленовом пакете, кто просто завернутую в газету. Один такой покупатель чуть не впечатал в меня мертвую лапу, торчащую из авоськи. Я вовремя увернулся. Валера, увидев меня, оживился. Быстро принял заказ у каких-то гимназеров и закрыл за ними дверь, вывесив наружу какую-то табличку. Учет или обед, неважно, смысл тот же. Готов к труду и обороне. Парень совсем еще, эмоции подростковые, но горящие глаза выдают, сейчас будет праздник. Здравствуйте, дядя Саша. Протянул он руку. Привет. Ну что, послушаем свежачка. А что у вас? Даю тебе возможность выбора. Три позиции, твоя одна. Итак, первый, в хитиснаке, Sleepy Tin. Ты же помнишь Ковердейла, который в Deep Purple после Гиллана пел, его группа. Но альбом так себе вышел. Крепкий середнячок, не советую. Мне кажется, после второго состава у Пепла все хуже стало. Недаром от них Ричи ушел. Блэкмор ушел, потому что говнюк по жизни, прервал я рассуждение о временах, когда трава была зеленее, а Бурный вовсе отличный альбом. Но мы не об этом. Вторая позиция, Куин с альбомом The Works. Слышал. Хороший, кивнул Валера. «Исправились после кошмара с Хотспаце. Ну тогда мы сразу переходим к главной бомбе. Поверь, эту музыку и спустя лет 40 слушать будут с удовольствием. Scorpions, Love at First Sting. Не слышал? Скорпов слышал. Конечно, Bloodscout. Сильная вещь. Вокалист у них мощный. Мелкий, но голосистый», улыбнулся я, вспомнив Клауса Майне. «Повыше Диа, конечно, но пониже большинства остальных мужчин. Ну что, включать?» «Да». Валера схватил наушники, как ребенок, которому впервые дали поиграть с дорогой игрушкой. Я достал из рюкзака первый том Вересаева, старое издание в холщовом переплете, и принялся читать записки врача. Странно, что книга вроде известная, но на первый план ее не вытаскивают. Может, потому что, почитав, понимаешь, в жизни докторов мало что изменилось со времен проклятого царизма. На Валеру стоило посмотреть. Он замер, чуть наклонившись вперед, закрыл глаза и положил руки на колени, отбивая ритм по бедру. Вышел в астрал. Не тревожить. Первый раз с чем-то познакомиться можно только единожды. Спустя 40 минут он шумно выдохнул и разочарованно снял наушники, поняв, что кино кончилось. «Дядя Саша, спасибо», — сказал он, вставая со стула. «Последняя вещь, Still Loving You, на сладкое купился», — усмехнулся я. «Номер один среди рок-баллад. Шенкер, конечно, молодец, спорить трудно. Да нет, весь альбом, просто праздник. То ли еще будет», — туманно намекнул я на следующее посещение. «Летом много свежака выйдет, Кокер, Джонни Винтер, Тина Тернер, Металлика. А вы откуда знаете?» — удивился Валера. «Чудак-человек, звукозаписывающие компании анонсируют выход пластинок, чтобы магазины заказ могли сделать. Рекламщики не дремлют, нагнетают, мол, осталось 2 недели до выхода долгожданного диска. Надо дать время пионерам выцыганить денежку у родителей. Бизнес, чтоб его. А где можно это почитать? В школьной библиотеке?» Засмеялся я. «Тебе остается Сева Новгородцев и Голос Америки по пятницам. Ладно, сейчас давай серьезно поговорим. Музыку я тебе буду давать слушать, и денег за это не возьму. Будет одна просьба потом». «Нет, это не про крепкую мужскую дружбу», — успокоил я Валеру, который при словах о просьбе тревожно встрепенулся. «Выполнишь, только если согласишься. Родину продавать не придется, в женское платье переодеваться тоже. Я сделаю, дядя Саша. А переписать можно?» — спросил он таким тоном, будто у Деда Мороза подарок просил. «Никогда не соглашайся на сделку, не уточнив условий», — покачал я головой. «Так можно остаться и без штанов, и без квартиры. Выполнишь просьбу, дам переписать что захочешь, обещаю». Федора я ждал еще 20 минут. Наверное, труба никак не сдавалась, но ничего страшного. Времени у меня, вагон и маленькая тележка. И это, до минимального уровня гипогликемии, когда проблему можно спокойно решить парой карамелек. В подвале царила интимная полутьма, так что я продолжил читать с телефона ту же книгу. Пришлось немного полистать, вспоминая, где остановился в студии звукозаписи, но это не беда. Когда услышал, как в замке провернулся ключ, успел одолеть страниц 10. «О, ты уже здесь», — удивился Федор. «А мы только закончили. Ну, спрашивай, что там у тебя за вопросы возникли?» «Первое. А расскажи-ка мне об Алле Викторовне. Очень уж она повышенный интерес ко мне проявляет». Федор чертыхнулся, вытаскивая из пачки почти пустую приму. «Неудивительно. Старая любовь, она не ржавеет. Вот же зараза, как можно выпускать такую дрянь? Зато моль не заведется, все карманы в табаке. Какая еще старая любовь?» Вернул я разговор в нужное русло. «Обычная, каком кверху. Стас, он же Кобель, тот еще был. Если какую бабу не оприходует, это для него как вызов было. А тут приехала врачиха молодая, симпатичная. Он к ней, она не против. Туда-сюда, с полгода они повстречались, и папаша срулил к твоей мамке. Алка, беременная, ходила, скандалила, да только толку с того, такая история, неинтересная». Федор нашел наконец целую сигарету, закурил, и мы молчали, слушая потрескивание табака во время затяжки. «А кого родила?» — спросил я. «Мишку. Он сейчас в институте учится». «Значит, племянница?» — протянул я. «Ты о чем?» — удивился Федор. «Да вот, сейчас покажу». Я вытащил телефон, пролистал немного, вот, сразу за показаниями счетчиков. Ирина Михайловна. Снимал ее на ходу, но вышло вполне сносно. «И что же, вот этой финтифлюшкой фотографировать можно?» — ткнул пальцем Федор. «Дорогая, наверное, у каждого бомжа есть, и у малолетних детей тоже. Вономайстрячили. А это кто? Показал он на экран. Сейчас, погоди, и я увеличил масштаб пальцами. Смотри, ну Элка вылитая, удивился Федор. Родинки только на виске не хватает. Получается, внучка ее, Ирина Михайловна, хирургом в больнице работает. Только она не родилась еще. Вот дела. Поэтому тетя Женя и не захотела о ней разговаривать. К ней на кривой козе не подъедешь, это да. Федор докурил сигарету до малюсенького бычка, который удерживал кончиками пальцев, буквально с полсантиметра длиной, бросил его на пол и затоптал. Ну, а второй вопрос, самый интересный, да, я достал из рюкзака плитку Риттер Спорт. Шоколадку будешь, с миндалем? Сейчас нет, ответил он, но лакомство забрал. Вечером с чаем съем. И об этом второй вопрос. Выяснилось, что таскать вещи я могу только оттуда сюда, а назад не получается. Бублики купил в булочной, а на выходе одна труха. А ты ж хотел меня туда целиком затащить, напомнил Федор. Я бы тоже, как те бублики, рассыпался. Только зуб железный на память остался бы. Он щелкнул по фиксе в нижнем ряду. Но ничего страшного в этом не вижу. Значит, и всякая гадость по дороге дохнет. Хотел испытать на других материалах. Дерево, стекло, металл. А нахрена? Ты хотел тут по дешевке 1005 кирпича купить и к себе перетаскать? Или спекуляцию затеять? Это гиблое дело. Сам ты до ювелирного не дойдешь. Граница твоя не пускает. А я, даже если захочу, куплю там барахла только один раз. На второй ко мне ребята в серых костюмах придут и начнут спрашивать, откуда у меня такие богатства. Им что отвечать? Знакомый из будущего попросил для коллекции, и ты особо не разбогатеешь, и мне неприятности. А с братом что? Работаю над этим. Нашел тут одного. Без подробностей, Саня, махнул рукой Федор. Действуй, дело твое. Только вот подумай, а нахрена ты это делаешь? Я молчал. 40 лет прошло. Продолжил он, что тебя тянет вытаскивать Леньку? Мама, сухо ответил я. Федор кивнул, я посмотрел на него и добавил, она до самой смерти каждый день его вспоминала и плакала, не на показ, а втихаря, у себя в комнате. Думала, не вижу, знаешь, как это было. Федор ничего не ответил, мне хотелось, чтобы ей было хорошо. Вечером я сходил к тете жене, исполнил обязательную программу, накормил, почитал вслух, забрал вещи для стирки, но когда вышел из больничных ворот, свернул в другую сторону, просто так, без особой цели, остановился у дома Аллы и взглянул на окна, свет горит, кто-то есть, можно заглянуть на огонек, но зачем, если она жива, то что я скажу 80-летней женщине, в этой версии вселенной мы даже не знакомы, развернулся и пошел обратно, и I'm sentimental, if you knock at me on, вспомнилась строчка из старой песни. Да уж, становлюсь сентиментальным. Возраст и безделье делают свое дело. Дома загрузил стиралку и устроился на кухне. В ожидании, пока закипит вода, раскрыл томик Вересаева. Пожелтевшие страницы, ощутимый вес книги в руках, я снова начал находить в этом удовольствие. Даже закладка, случайная, но какая-то уютная. Фотография, та самая, с тетей Женей на субботнике. Я всегда смотрел только на нее. Она не очень удачная, потому что тетя отвернулась от объектива и лицо почти не видно. Но сейчас взгляд зацепился за задний план. Трое. Алла. Мой непутевый отец, подающий ей грабли. И еще один мужчина. Высокий, почти на голову выше Аллы. В темном плаще, на лацкане которого поблескивает значок. Прямоугольник, приколотый к ткани. Что это? Может, спросить у тети Жени? Отличная идея. Если хочешь, чтобы фото тут же оказалось уничтожено, лучше уж поговорить с той, что тянет руку за граблями. Вода в кастрюле зашумела, подавая сигнал о скором закипании. Я встал, потянулся за солью, и тут в прихожей скрипнула половица. Я замер, тишина, дом старый, тут все скрипит. Я уже собрался списать это на случайность, но скрип повторился. Блин, на секунду я почувствовал себя персонажем фильма ужасов. Иногда сигара... просто сигара, а иногда, нет. Глава 9. Вот откуда здесь взялся этот рыжий кот. Когда я заходил, точно помню, на площадке никаких животных не было, между ногами у меня никто не пробегал. Вошел в квартиру, дверь закрыл, форточки и балкон заперты, и сидит наглая рыжая морда, вся в шрамах, с надорванным левым ухом, и спокойно облизывает себе лапу. Заблудился? Давай, на выход. Я открыл входную дверь и приглашающе помахал рукой. Вперед, товарищ, вы здесь не живете. Реакции 0,1. Нет, лапу поменял, правую на левую. Котейка не очень крупный, худощавый, редкой породы русская дворовая. В общем, ухожен, хотя грязноват несколько. Типичный представитель тех, кто все еще гуляет сам по себе, но поесть приходит домой, и меня покидать не собирается. Я к вам пришел навеки поселиться. Могу, конечно, тебя покормить, но ничего специального. Суп будешь, с фрикадельками, со стороны посмотреть, понимает. Потому что встал и совершенно по-хозяйски попер на кухню. Направление угадать просто, даже я запах еды чувствую. А уж кот и подавно. Пришел, сел посредине, и начал меня гипнотизировать. Ты же приглашал, наливай свой суп. Разогрел ему в розеточке, обычно используемой для варенья, но с недавних пор перешедшей в резерв по причине появления скола на краю. Сам я бы выбросил, но у тети жени к посуде очень трепетное отношение, в мусорку отправляется исключительно совершенно непригодное к использованию. Ел котейка аккуратно, я бы сказал, интеллигентно, неспешно, сначала вылокал жидкую часть, и только после этого приступил к поеданию картошки и двух фрикаделек. Съел все, и на всякий случай посмотрел вопрошающе. Больше ничего не будет, я и так отдал тебе треть своей порции, теперь только варить свежий суп, что я, кстати, и собирался делать. Помыл тарелку и налил воды. Как вещал один из дикторов в постоянно бубнящем на кухне радио, если вам хочется есть, то в большинстве случаев вы ошибаетесь, и вам всего лишь надо попить. На себе я эту теорию не проверял, а на госте могу запросто. Пора спросить мнение эксперта. Несмотря на ухудшившееся зрение, тетя Женя знает все и обо всех, а уж про домашнюю живность, и подавно, и еще не поздно. «Привет», — сказал я в трубку после привычного «Алло», — «здоровались сегодня, чего хотел?» «Слушай, тетя Женя, рыжий кот, простой, не старый, с надорванным левым ухом, он чей? В нашем доме таких нет, и не видела. Забрел в квартиру, как сквозь стену прошел, все заперто, откуда он мог взяться, ума не приложу. Было бы что прилагать», — проворчала тетя Женя, — «на кровать не пускай, еду спрячь, давай, до завтра». Кот оказался на редкость пристойным гостем, на кровать не лез, ночью не устраивал концертов, не носился тыбыдыком по квартире, не орал душераздирающе под дверью, требуя еды или выхода. Утром скромно поел суп с куриной кожей, я ее все равно выбрасываю, а тут пригодилось. Подождал, пока я позавтракаю, помою посуду, и только потом боднул меня в ногу, показывая направление к входной двери. «Давай, выпускай, молча, золото, а не животное. Я бы его даже оставил, уговорил бы тетю Женю. Видно же, умный, воспитанный, терпеливый. Некоторые племена в Африке верят, что обезьяны умеют говорить, но молчат, чтобы их не заставили работать. Вот и этот рыжий явно мог бы заговорить, но не считает нужным. Подумал и забыл. Занялся рутиной. Сбор в больницу, утренние хлопоты. Надо бы наконец научить тетю Женю пользоваться плеером на телефоне. Пусть слушает свои книги. Потому что меня этот Эркюль Пуаро уже достал. Я люблю детективы, но не в таких количествах. Настроение у тети было так себе. Еще вчера на перевязке выяснилось, что рана заживает хуже, чем хотелось бы, а потому планы на раннюю выписку окончательно перешли в разряд фантастики. А сегодня выписали ее соседку по палате, которая поступила позже. И плевать, что операцию ей делали совсем другую, без разрезов, только проколы. Я тут лежу, лежу, а она уже ушла. Неделю всего полежала. А что, если бы тебе тоже сделали лапароскопию? Так мне резали. Ну да, спит она тоже плохо. Кровать, видите ли, плохая. Одно только хорошо, сегодня тете жене не до Агаты Кристи. Послушал я все это, да и пошел к лечащему врачу. Надо бы это дело прекращать, потому что иначе мне придется слушать дальше. И просто так пройдет вряд ли. Я со своей тетей давно знаком. Ирина Михайловна сидела в ординаторской одна, и по старинной врачебной традиции что-то быстро печатала. Раньше от руки писали, теперь вот клавиатуре покоя не дают. Здравствуйте, я по поводу Василенко. Евгении Андреевны, присаживайтесь, пожалуйста. Нельзя ли добавить ей что-нибудь для, как бы это сказать, легкой седации? Настроение никакое, жалуется, спит плохо. Я понимаю, возраст, но я посмотрю, что можно сделать. Ирина Михайловна что-то чиркнула ручкой на перекидном календаре. У вас все, я уже собрался уходить, но не удержался. Извините, а Алла Викторовна, кем вам приходится? Просто внешне. Доктор даже не удивилась. Очень похожи, да, моя бабушка, вы с ней знакомы, вот оно, очарование молодости, когда все, кто на 10 лет старше, кажутся одного возраста. Нет, просто помню, видел в детстве, с ней все в порядке, да, она сейчас у папы живет, вот и вся информация. А что я у пожилой женщины выяснял бы, может, она и не узнает уже никого. Спросить я могу и у более молодой версии, если будет желание, осталось помириться. Странное, конечно, дело, я сам себе удивляюсь. Прожил столько лет, а вот историей семьи только сейчас заинтересовался. И зачем? Участников тех событий уже и в живых не осталось почти. Кот вернулся вечером. И снова, как, ни хлопка двери, ни скрипа замка. Только еле слышный звук, будто по полу прошел сквозняк. Скрипнула половица, и вот он, наглый рыжий гость, устроившийся в кресле, словно жил здесь всегда. Молчит, не просит еды, не выпрашивает ласки. Но я-то уже знаю. Стоит разогреть супчик, и он тут как тут. Поужинал, попил воды, и улегся у моих ног, пока я переслушивал всю дискографию Стиви Рэй Вайна. Студийных альбомов у него всего 6, если считать совместный с братом, и они короткие, по 40 минут. Второй, Soundtest and Behavior, вышел в мае 84-го. Не знаю, как Валера относится к блюзу, но мимо этой гитары, что тянется прямо к душе, мало кто проходит равнодушным. Вряд ли он слышал дебютный альбом про наводнение в Техасе, но этот даже лучше. Каково это будет, такое чудо услышать первый раз? Если уж подбирать запасной вариант, то возьму Элчимы, концертный альбом Dire Straits. Все равно в союзе Нопфлера пока мало кто знает. Они станут по-настоящему популярны только через год, после триумфа Brothers in Arms. Я живые альбомы очень любил в молодости, мне казалось, что они несут в себе энергию общения исполнителя с публикой, а потом охладел. В студии музыканты сидят месяцами, выбирают для записи лучшие дубли, пробуют микшировать в разных вариантах, а концерт – это всегда лотерея. Одна попытка, нервы, ошибки. К тому же, потом все равно редактируют, соединяют куски, переписывают вокал. Бывают исключения, конечно, но большая часть концертников – шлак, а будет настроение – и оба релиза дам послушать. Вот какой я добрый. Котейка лежал спокойно, встрепенувшись всего один раз, на вступлении к Вада Чилд. Он вскочил на ноги, и посмотрел на меня, будто только что перед нами приземлилась летающая тарелка с инопланетными котиками. Порванное ухо встало торчком, как антенна. Все, что звучало раньше, оставляло его равнодушным. А тут, реакция. Что-то в этом было. На утро, все по расписанию. Завтрак, пара минут у порога, и рыжий уходит, как ни в чем не бывало. Я встал у окна, посмотреть, куда пойдет, но он меня перехитрил. Прямо перед подъездом сел, щурясь на солнце, словно никуда и не собирался. Наблюдает. С утра сходил в больницу. Наверное, Ирина Михайловна все же добавила к лечению каких-то волшебных таблеток, потому что тетя Женя была поспокойнее. Ночью спала, а выписки в режиме вот срочно бегом не заговаривала. Поела, переоделась, послушала про Пуаро и задремала. Всегда бы так, надо спросить, чем это ее накормили, вряд ли что-то из тяжелой артиллерии. Купите дома давать, когда вредничать начнет в очередной раз. Но доктор была на операции, а без нее сообщать детали лечения медсестры не стали. Ничего, не последний день, узнаю позже. Дома посидел на дорожку и начал собираться. Уже привычно напихал в рюкзак все, что мне может понадобиться. Проверил заряд аккумуляторов, подергал кабель обманку, не отвалится ли он от наушников в самый неподходящий момент, добавил шоколадку для Федора, долил воды в бутылку, на всякий случай бросил еще несколько карамелек, вроде все, вот замок смазать надо, как-то ключ туговато входить начал, и проветрить, потому что чувствуется сырость, может, мне кажется, но вот эта смесь плесени, мокрой земли и чего-то гниловатого меня напрягает, хотя вычистил же все, мусора не осталось, вот вернусь и займусь, и погодка как раз подходящая, тепло и солнце пригревает. Подошел к порталу, посветил фонариком, вроде все на месте, никуда не пропало, поставил в сторону рюкзак, чтобы не мешал становиться на четвереньки. У меня здесь все цивильно, постелил на пол старую клеенку, зачем-то погладил стенку подвала, даже не знаю с какой целью, наклонился, согнул в колени правую ногу, в спине что-то хрустнуло, и, поясница, аох, вдохнуть бы, в глазах потемнело, и я рухнул на бок, ничуть не беспокоясь, что могу испачкаться или что-то порвать, Плевать, лишь бы не болело. При приземлении испытал новую порцию непередаваемых ощущений. В поясницу будто забили кол, и любое движение отдавалось там новыми вспышками боли. Я не знаю, сколько времени прошло, пока я смог найти положение тела, в котором мог бы спокойно вдохнуть. Упал я не очень удачно. Фонарик освещал в основном мои кроссовки, так что думал почти в темноте. Телефон в рюкзаке. Рюкзак примерно в метре, а я вне игры. Сначала я пытался успокоиться, дышать ровно. Получилось не сразу. Потом сосредоточиться на чем-то другом. Например, на мыслях, что я идиот. Ну, правда, в мои годы так вот бодро прыгать в порталы, даже не размявшись, внезапно захотелось воды. А бутылка с ней где? Правильно, в рюкзаке, до которого и рад бы дотянуться, да поясница не дает. Остается только лежать и слушать, как где-то за стенкой возятся мои старые враги, крысы. Вот сейчас самое время отомстить, быстренько прокопать новую нору вместо порушенной мной, и можно спокойно потырить все конфеты, шоколад, и даже покусать меня, все равно я толком сопротивляться не могу. Сейчас мое оружие – плавность движений, никаких резких рывков и перекатов. По миллиметру, останавливаясь каждый раз, когда поясница сигналила. «Эй, дружок, а ну-ка прекращай, у меня все под контролем». Левой рукой нащупал лямку рюкзака, подтянул его к себе, а он, как назло, завалился на бок, застежкой вниз. «Прекрасно». Я дышал медленно, как будто обманывал собственное тело. Знал, резкое движение, и меня опять переклинит. А если не двинусь вообще, так и останусь тут, в темноте, среди пауков, плесени и запаха сырой земли. Ну и крысы тоже. Нет уж, пальцы дрожали, но я расстегнул рюкзак, достал воду и выпил чуть не пол-литра, присосавшись к горлышку. Блин, чуть не потерял крышечку. Начал доставать телефон и наткнулся пальцами на упаковку таблеток. Как я мог забыть? Я же сам их сюда укладывал, микроаптечку на всякий пожарный. По одной-две разных, на все случаи жизни. Что тут у нас? Парацетамол. Он от температуры, но вроде и обезболивает. Сюда его. Порошок, надо растворять в воде, но думаю, если высыпать в рот и запить, то действие будет то же самое. Омепразол не подходит, это от желудка. Порошок от изжоги, а это что? Диклофенак, две таблетки. Настоящий клад. И сразу следом за ним, кетарол. Помню, зуб болел, помогло. Не сразу и не окончательно, но это лучше, чем ничего. Возможно, лекарства просрочены, но не в моем положении обращать внимание на такие мелочи. Выковырил таблетки из упаковок, бросил в рот, торопливо запив их водой. И только когда собрался высыпать парацетамол в рот, понял, что мозг у меня все же находится примерно там, где сейчас болит. Я же могу бросить порошок в бутылку и растворить там. Ведь так он точно быстрее всосется в желудке и подействует. Осталась в ней ерунда, меньше половины. Как раз хватит. Разболтал и выпил. Теперь оставалось ждать. Ждать, пока боль отступит. Ждать, пока тело вспомнит, как двигаться. Ждать и слушать, как в темноте за стенкой пищат крысы. Что-то они слишком разошлись. Наверное, у них там день рождения. А может быть, свадьба. Или семейный скандал. Да уж, как пел Чиж. Хотя мне сейчас ближе не блюз, а чистый, концентрированный стон боли. Наверное, прошло минут 20, пока таблетки всосались и начали действовать, или чуть больше, но постепенно боль стала не такой резкой. Кол остался там же, но у него несколько затупились острые шипы. Можно попробовать ползти. Я осторожно начал подниматься на четвереньки. Один хрен придется на них вставать, чтобы забраться на лестницу. Так что незачем изображать из себя летчика Мересьева. Тут расстояние метра полтора, ну два, не больше. Как в детстве говорили, на 3.15, рывок, и я снова в аду. С первого раза не получилось. Просто лежать, просто дышать, просто повторять про себя, что это не навсегда. Тем более, что я вроде понял, где допустил ошибку. Подняться получилось с третьего раза. Я выбирался как черепаха, сантиметр за сантиметром, плавно перенося вес с одной руки на другую и пытаясь подтягивать ноги так осторожно, как только это возможно. Ладони скользили по холодной земле, плечи заныли от нагрузки. Но я знал, так я дотянусь до лестницы, а там, подтянусь и попробую встать. Последние сантиметры. Я ухватился за выступ, тихо выругался сквозь зубы, но не от боли, а от злости. Встал, медленно, осторожно, как будто подо мной лед, готовые треснуть. И все-таки, я стоял. Лестница, отдельная песня. 8 ступенек я преодолевал минут 20. Хорошо, что таблетки к этому времени подействовали как следует, и я оказался способен не только вылезти из погреба, но и выбраться наружу. Рюкзак остался внизу вместе с фонариком. Надо кого-нибудь попросить спуститься и забрать. Оцереет же все, да и как без телефона. Помог мне соседский мальчишка лет 12. Хорошо, что мы почти столкнулись у подъезда. Я как раз собрался схватиться за перила, чтобы передохнуть в согбенном положении. Просто пацан был в наушниках, и просто окликнуть его вряд ли получилось бы. «Здрасте, дядь Саша», — сказал он, пытаясь обогнуть препятствие. «Послушай, не мог бы ты спуститься в погреб и достать мой рюкзак и фонарик? У меня со спиной проблемы». «Ага, сейчас», — отозвался он, протягивая руку. «Давайте ключ». «Осторожно там», — бросил я ему вдогонку, но он уже натянул наушники обратно и, скорее всего, не услышал. Вернулся он буквально через минуту. Я даже не успел преодолеть все 4 ступеньки. «Вот, возьмите». Сначала он протянул мне ключ, потом рюкзак. «Может, вам домой помочь дойти, а то вы, как-то не очень». «Спасибо, безымянный мальчик, который не только довел меня до квартиры, но еще и помог разуться». Денег за услугу он брать не захотел. Кое-как я добрался до спальни и рухнул на кровать. «Все, сил больше нет, надо только тете жене позвонить, предупредить, что сегодня не приду». И вдруг к моей измученной пояснице прикоснулось что-то мягкое и горячее. Тепло растеклось по спине, и на миг стало так хорошо, так легко, что я едва не застонал. «Ну надо же», — пробормотал я. «А говорят, кошки не лечат». Глава 10. В себя я приходил почти неделю. Передвигался по квартире исключительно по треугольнику: спальня, туалет, кухня. Освоил хождение с тетяжениной тростью. Съел кучу таблеток, производители которых обещали решение проблем с поясницей максимум с одного приема. Если бы не говяжья косточка, на которой я сварил кастрюлю супа, пришлось бы питаться пельменями из морозилки. Не уверен, что кот захотел бы их есть, там наверняка мяса ни грамма нет, одна голимая химия. А терять личного физиотерапевта, греющего больное место по ночам, не хотелось. Но вот ровно через 7 дней я решился и пошел проведать тетю в больнице. По дороге выбросил мешок с мусором, сразу увеличив свободную площадь на кухне вдвое. Квест был как раз в спуске с лестницы. Вроде и не болит, а страшно. А уж про портал я думать начал еще через неделю. Очень уж свеж был в памяти тот самый писк не на шутку расходившихся крыс. Может, яду им какого злого подсыпать, чтобы в следующий раз не так стрёмно лежать было. «Что ж ты творишь, Сашка?» Искренне обрадовалась моему приходу тетя Женя. «Как тебя угораздило? Ты учти, таскать тебя не смогу». «Я и не предлагал», — буркнул я. «Каждый день по 3 раза я подвергался психологическому насилию. На современном птичьем языке – абьюз. Мне старательно впихивалась в голову мысль, что я виноват в столь небрежном отношении к собственному здоровью. Естественно, церковь 16 века тоже на моей совести. Но вариант с телефоном был хорош тем, что можно отложить и не слушать. Ты не умничай. Чтоб купил корсет и пояс из собачьей шерсти. Представил, как по летней жаре я слегка пропотею и буду благоухать псиной. К средствам народной медицины у меня и так некоторое предубеждение, а уж к таким, и подавно. Но я кивал и ничего против не говорил, потому что уже не одно десятилетие знаю. Это совершенно бесполезно. Лучше последую старинной мужской мудрости. Послушай женщину и сделай наоборот. Хотя вот вариант с корсетом надо поисследовать. Надеть его в подвале, а на той стороне снять, так что будет занятие на вечер, выяснилось. Поддержка спины – дело очень демократичное в смысле цены. До 2000 можно выбрать и переживать за поясницу чуть меньше. И доставка всего за 2 дня. Беру. Тетю Женю я забрал домой через неделю, исключительно из гуманитарных соображений. Потому что эта хрупкая щупленькая женщина затерроризировала медицинский персонал хирургического отделения жалобами не хуже маньяка-социопата из голливудского триллера. Я понимал, что она таким образом хочет побыстрее уйти. И персонал тоже никаких иллюзий не питал. Но каждый божий день в палату заходил заведующий отделением, начмит и главная медсестра больницы, а главный врач через день. Я сам отобрал 2 письма в прокуратуру. Так что как только ситуация позволила, тетю Женю выбросили на летнюю жару, и тут же она превратилась в обычную пенсионерку, спокойно жарящую сырники на завтрак и слушающую аудиокниги про Эркюля Пуаро. Опыт победил систему. Вечернее появление котейки она игнорировала, будто и не видела рыжую морду, молчаливо взирающую на нее. А я решил, что оттягивать нечего, и так больше месяца перерыв получился. Валера там уже, наверное, трижды впал в отчаяние. И я собрал сумку, взяв для убийства времени томик Жюля Верна. «Вокруг света за 80 дней», моя любимая книга. Впечатления не испортили даже посредственные экранизации и глупые мультсериалы. Вот так надо писать приключенческие романы. Ни одного убийства, ни одной постельной сцены, а держит крепче любого триллера. Мне стало страшно. Осознал я это, когда полез в подвал. Вот вроде все, готов, ничего не болит. Корсет затянут так, что барышни прошлых веков от зависти бы удавились, но стоило мне опуститься на колено, как я понял, нет, не смогу. Еще и глаза закрыл, и сразу вспомнил крысиный писк. А ведь пока по поверхности гоголем ходил, спокоен был, вообще никакого страха. Вставать не стал, подумал, что глупо бросать после уже сделанного. Есть такой эффект, люди продолжают даже заведомо провальные дела, потому что жаль затраченных усилий. Но я просто вспомнил маму, вздохнул и полез дальше. Примерно на середине пути у меня под рукой что-то прошмыгнуло, но я даже испугаться не успел, увидев в свете фонарика победно задранный вверх рыжий хвост. А ведь я заперся изнутри на крючок, и хорошо помню, что мохнатый товарищ за мной не заходил. Странно, но на выходе кота не увидел. Конечно, можно рассмотреть вариант, что он поднялся по вертикальной стене и пролез в отдушину, но мне это показалось маловероятным. Наверное, есть еще какая-нибудь дыра. Вон, в углу, за ящиками. Я даже полез туда, отодвинул тару в сторону и посветил фонариком. Ничего, надо вернуть все на место, а то перед Федором неудобно будет. Влез без спросу, так еще и беспорядок после себя оставил. Легок на помине, в замке щелкнул ключ, скрипнула дверь, и появился негласный хозяин моего укрытия. «Привет, Саня. Что это ты?» «Решил костер разложить. Больше ни на что это барахло не годится», — улыбнулся он. «Здравствуй. Кот за мной забежал. Куда делся, непонятно. Рыжий, что ли? Сухом рваным?» «Да», — удивился я. «Призрак. И не пытайся искать. Какой еще призрак? Настоящий. Я его кормил. Он мне спину грел даже. Не могло же мне показаться. Зовут так. Давно здесь ходит. И молчит все время. Никто не слышал, чтобы он даже муркнул. Не то что мяукнул. Побил всех окрестных котов, кошек в гарем забрал, и все без единого звука. Ну, знаешь, как по весне они вопят, а призрак, нет. Подойдет, посмотрит, и девка его навеки, засмеялся Федор. Что это у тебя, корсет, спину прихватило. Неделю ползал по квартире, как летчик Мересьев. Этот вот, кивнул я в сторону, где раньше был кот, поясницу грел, спасал. Дай глянуть. Федор покрутил приспособление, прикинул на себя. «Годная штука, под любой размер подойдет. Сможешь мне такую купить, а то спину иной раз. Через неделю постараюсь притащить. Сегодня закажу, пока доставит. Я и забыл, что у вас все домой приносит. Чудно как-то. В пункт выдачи заказов. Вроде как на почту посылка. В Новоторске курьеров не хватает. Кто может, в Москву едет работать в этом качестве. Там за это платят намного больше, чем здесь». Федор покачал головой, хмыкнул. «Странный ты, Саня». Я только усмехнулся в ответ. «Погода отличная, плюс 22, солнышко, небольшой западный ветер. Красота, остается только жизни радоваться». Пока шел до студии звукозаписи, именно этим и занимался. И даже попытавшийся стрельнуть у меня мелочь пьяница не испортил настроение. «Мужик, дай 17 копеек, не жмотись, трубы горят, не похмелюсь, припадок трепанит». Двинул он на меня, благоухая сложным сочетанием ароматов немытого организма, перегара и дешевого табака. «Налички нет, извини», — привычно ответил я и начал обходить его по широкой дуге. «А что ты мне, чек выпишешь, как в кино про заграницу?» — загоготал алкоголик. Поскреби в карманах, может, тарахтит там мелочь, мент идет к нам, ты, браток, поаккуратнее», — попытался я припугнуть его. «А что он мне сделает? Рабочему человеку на сутки отправит или в трезвяк заберет? Мне в ночную сегодня, а перед работой могу отдохнуть как хочу. Вертел я твоего мента вот где». Алкоголик для верности показал ось вращения. «Хорошо, через одежду. О, красавица, дай 17 копеек». Отвлекся он на проходящую мимо женщину, и я быстро прошел мимо. Уже позади я слышал, как красавица костерит похмельного, на чем свет стоит, а тот оправдывается. Это он точно с бодуна ошибся, а мне надо за языком следить. Это у нас там фраза про отсутствие наличных никого не удивляет. В принципе, можно довольно долго жить, пользуясь только банковской картой, если ты не покупаешь ничего на рынке. Валера моему появлению искренне обрадовался. Конечно, к хорошему быстро привыкаешь, а к эксклюзивно хорошему, тем более. Начинаешь думать, как пес из собачьего сердца, а не согрешила ли моя бабушка с водолазом, и даже искать на морде белое пятно как свидетельство этого случая. «Здрасте, дядь Саша», — скороговоркой сказал он и бросился из-за стойки ко мне, протягивая руку для приветствия. «А я уже думал, не вернетесь. Ты же помнишь наш договор, ты слушаешь музыку и исполняешь желания. Мне пропадать невыгодно, так получилось. Но за это я сегодня тебе целых 2 альбома на выбор из 3 возможных дам послушать. Сейчас, я только закроюсь, а то придет еще кто». Валера бросился к двери, чтобы уж точно жаждущие арабесок или то-то кутунья не могли ворваться и потребовать свою любимую музыку. «Есть вода, что-то пить захотелось. Давайте я чай заварю. Мне принесли индийский, со слоном. Не возражаю. Так что слушать сегодня, дядь Саша?» Чуть не пританцовывая у электрического чайника, спросил Валера. «Настоятельно рекомендую Стиви Рэй Вайна. Ты про него вряд ли слышал, но поверь, не пожалеешь. Ну, если вы советуете, не откажусь. А остальные, тоже неизвестная для тебя команда, Dire Straits, с двойным живым альбомом «Алхимия». Качество местами не то, но драйв, на зависть. Вообще никогда не слышал про таких. Ну не томите, наверное, самый класс напоследок приберегли, Роджер Уатерс, про Saint Sons Hitchhiking. Ты же знаешь о распаде Флойдов. Как? Валера широко открыл глаза. Не может быть. Запись «Финал Суд» довела разногласия до крайности. Уатерс выгнал Райта, запретил остальным вмешиваться в аранжировки, а когда Гилмор попросил паузу, чтобы поработать над своими песнями, отказал. В итоге даже имя Гилмора убрал из продюсеров альбома. Охренеть, ничего не слышал. Собственно, задумка диска довольно старая, обсуждалась перед стеной, но тогда группа решила, что это идея для сольного альбома. Обложка там хорошая, не просто картинка, целая история. История мужчины, которому снится тревожный и соблазнительный сон про автостопщицу, пока его брак катится в пропасть. Правда? Нет, конечно, просто голая девка с рюкзаком на плечах голосует на обочине задом к зрителю. Но зато на гитаре там Клэптон играет. Пожалуйста, поставьте. Магия Флойда еще долгие годы будет работать. Сначала они создавали репутацию, потом продавали откровенно слабые альбомы, Гилмор свою беззубую лирику, Уатерс свои левацкие загибы. Но старый материал играли и те, и другие, потому что понимали, новое работает хуже. Я попил чаю, довольно посредственного. Кстати, многие культовые вещи из Советского Союза на поверку оказались не столь хороши. Ностальгия, она по себе прошлому, а не по легендарному вкусу пломбира. Нет в нем ничего выдающегося. Как пели те же Флойды, трава была зеленее, солнце светило ярче. Нет, если сравнивать опилки под видом грузинского чая и вот этот продукт, слон лучше. Просто один плохой, а второй никакой. Но под приключения Филиаса Фобга пошел. Я тайком съел еще и карамельку из кармана, надежно спрятав фантик во избежание всяких несуразиц. 40 минут спустя Валера стащил с головы наушники. Конец последнего трека, значит. Ну как? Спросил я. Запись очень качественная, дипломатично ответил юный меломан. Но не самая крутая в музыкальном плане. А послушал бы меня, получил бы очень хороший концертник. Ничего, отрицательный опыт тоже нужен. Не будешь вестись на имя. Ладно, зато Стиви Рэй Вайан действительно хорош. Запомни это имя. Он гений. Делает с гитарой то, что другим не снилось. Сразу ставить, или отдохнешь немного. Сейчас, чайку хлебну только, в горле пересохло чуток. И Валера через пару минут начал слушать тот самый Цаунтест Антхевиатхер. Для меломана, сладкий подарок. Гитарные партии идеальны, запись отличная. И душу слышно в каждой ноте. Завидую ему, такое в первый раз в жизни слушать, надолго запомнишь. Ох, это просто праздник какой-то, воскликнул парень, когда у него в ушах наступила тишина после последнего трека. Вроде бы грусть, но вот надежда живет. Очень светлый альбом. И Хендрикса он сыграл будто свое. Есть еще что-нибудь его? Первый альбом, Texas Flat, будет тебе в следующий раз. Парень выступал на джазовом фестивале в Монтрё, когда не было ни одной студийной записи. Мик Джаггер устроил, услышав его игру. Кто-то потом студию бесплатно предоставил. Боуи просил его сыграть на своем альбоме. И ни одной лишней ноты, ни добавить, ни убавить. Красота. Хороший блюз, не обязательно красивый. Можно и грязно сыграть так, что закачаешься. Как это? Сейчас? Подожди. Сегодня у меня просто аттракцион невиданной щедрости. Есть вещи совершенно иррациональные, логике не поддающиеся. Я уважаю Джека Уайта как гитариста. Он очень техничен и не стесняется применять новые приемы. Но вот не лежит у меня душа к его творчеству. Может, виной этому внезапная популярность Seven Nation Army, затмившей более достойные его вещи, не знаю. Короче, очень спокойно отношусь. Но есть у него концертное исполнение старого блюзового стандарта Death Glitter, которое меня тронуло до глубины души. Вот просто одна из любимых вещей вообще. Как писал Тургенев по немного другому поводу, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий эта вещь меня поддерживала и продолжает это делать. Студийная версия, очень качественная и хорошо сделанная, почти никаких эмоций не вызывает. Понимаю, анахронизм, я зарекался это делать без крайней нужды, но вот такое настроение сегодня. Ничего страшного не случится от одной песни. Вот, нашел, протянул я Валере наушники. Только слушай до самого конца. Считается, что Death Glitter – один из самых грустных блюзов вообще. Но этот вариант твердо держит в моем рейтинге первое место. Рассказчик получает письмо, что его любимая умерла, и спешит на похороны. Простая история, тут главное как подать. Включил и представил, как парень слышит Джека, небрежно играющего начальные аккорды, Мэг, не всегда попадающую в ритм на барабанах, вокал с проглоченными окончаниями слов, и даже точно поймал тот момент, когда началось гитарное соло. Валера широко распахнул глаза, будто увидел спускающийся с неба инопланетный корабль, или живого Джона Леннона. И так и сидел, не мигая, до конца. Это, дядь Саша, да как же, он будто умирал со своей девушкой, такое отчаяние. Кто это? Спросил Валера, вытирая мокрые щеки грязноватым носовым платком. Никто. Художественная самодеятельность, буркнул я, сбивая пафос. Можно еще разочек? Нет. Я отобрал наушники, спрятал в рюкзак. Все, давай. До следующих встреч. Валера нерешительно пожал мне руку. Грубовато я с ним расстался, так у нас и не свидание, и не дружба. У меня на этого парня иные планы. И хоть я не окончил школу манипуляторов, думаю, вот такой небольшой облом должен показать ему, что все можно потерять. Я продавец бус аборигену, может быть, но мне плевать. Настроение было отличное. Все идет по плану. Еще немного, и этот парень будет готов на что угодно за свежий альбом. Если что, я и деньгами помогу. Пусть купит нормальную аппаратуру. Старые деньги, боны, продаются в изобилии. Я не боюсь повторения сюжета про чувака, который таскал в прошлые купюры, а обратно, золото, испалился на номерах. Сумма небольшая, 1000 могу дать, никто проверять не будет. И вдруг я увидел маму. Она шла навстречу мне по другой стороне улицы и, близоруко щурясь, смотрела на витрину продуктового магазина. Наверняка от тети жене идет, решила заглянуть, не дают ли чего дефицитного. Без очков, значит, я для нее совершенно невнятное расплывчатое пятно. Можно не бояться быть узнанным. Остановился и подождал, когда она выйдет. Очередей внутри не было, она ничего не купила. Хлеб возле дома продают, незачем его в автобусе тащить. Я пошел за ней, и вдруг столкнулся с границей, а мама пошла дальше. Глава 11. Старенький ушатанный лес давно уехал, а я продолжал стоять и смотреть на разбитый асфальт тротуара. Мама, как хорошо было вновь ее увидеть, и как больно. Поняла бы она, подойди я к ней, что вот этот сутуловатый мужик, ее сын, и что бы я сказал. Ма, прости, ни хрена хорошего в твоей жизни больше не будет, но вот что интересно, а зачем она приходила к тете жене, будний день, после работы. Я же помню, как она уставала, а тут внезапно такой крюк. Да она почти час потеряла, пока сюда добиралась, а потом домой ехала. Кое-какие догадки у меня появились, благое дело, есть у кого спросить. Развернулся и побрел к больнице. По сторонам не смотрел, что я там такого не видел. Пейзаж этот в мозгу так крепко отпечатался, что вряд ли что его оттуда уберет. Говорят, при деменции последнее, что остается у человека, профессиональные навыки. Бывший каменщик уже не помнит собственное имя, но способен замесить раствор и уложить кирпич. Вот у меня Новоторск еще глубже застрял. Очень я не люблю это место за все, что здесь произошло. Наверное, я слишком сильно погрузился в свои мысли, и если до полноценной медитации на ходу не дошел, то самую малость. Зазевался, короче. А потому слегка запыхавшийся милиционер передо мной оказался полной неожиданностью. «Гражданин, почему не останавливаетесь?» «А, извините, отвлекся. Чем могу помочь?» «Мент молодой, лет 25, наверное. Сержант, один, без сопровождения. Форменная рубаха застирана уже, да и фуражку трудно за новую принять. Опытный, судя по внешнему виду. Прослужил некоторое время, так точнее будет. Кстати, пуговица на воротничке держится буквально на одной нитке, того и гляди, потеряет. Брился, наверное, наспех, да еще и дешманской электробритвой, остров щетины на правой щеке, очертаниями напоминающий Новую Гвинею, бросался в глаза весьма и весьма. У них же там разводы какие-то проводят перед началом смены, или построения. Начальство за внешний вид должно было взгреть. Я так подробно стража правопорядка разглядывал, потому что тот взял паузу. То ли забыл, что хотел, то ли мой вопрос о помощи его в тупик поставил. Мы стояли возле проходной больницы, уже за воротами, и на нас смотрела вахтерша и какая-то дама, пребывавшая у нее в гостях. Они повернулись к нам, чтобы ничего не пропустить из бесплатного спектакля. «Документики предъявите, гражданин», — наконец родил требование милиционер. «На каком основании, товарищ сержант? Мы находимся на режимном объекте. Документы», — заладил он, чуть упрямее. «Представьтесь для начала», — я начал наезжать на него со своей стороны. «Сержант Лощилов», — буркнул тот, — «предъявите». «Еще раз повторяю вопрос, на каком основании? Я просто иду по улице, ничего не нарушаю, не пьяный. Может, вы придумаете ориентировку, приметам из которой я соответствую, только сразу фамилию скажите, будет интересно сравнить. О, еще есть проведение оперативных мероприятий. Это они сейчас, да?» Чуть насмешливо спросил я. «Грамотно и сильно», буркнул сержант. «Предъявлять будете? Так нечего показывать», развел я руками. «Ничего не взял с собой, как и подавляющее большинство граждан. Кстати, где проживаете?» «Дома, гражданин, пройдем в отделение. Вам придется дать мне справку, удостоверяющую факт привода. А то жена не поверит, скажет, у любовницы был». Мне вдруг стало весело. Что сержант сделает, когда поймет, что перетащить меня дальше границы не получается? Вызовет подмогу? Ага, так и объяснит. «Ребята, не могу мужика с места сдвинуть. Придется ли после этого пробираться в студию звукозаписи партизанскими тропами? Не окажется ли под угрозой мой замысел?» «Послушайте, товарищ сержант, давайте закончим этот не совсем уместный спор. Ну не взял я паспорт, невелик грех. Хотите, я вам адрес скажу, если вам так интересно? Если честно, некогда идти надо. Вот сразу бы так сказал, отпустил. Теперь в отделение», — закусил у дела сержант. «Убежать от него, это вряд ли получится. Я против этого почти пацана долго не продержусь. Метра на три, может, оторвусь, да и то ненадолго. Денег ему предложить? Ага, взятка должностному лицу при исполнении. К тому же налички, как я сказал алкашу, у меня нет». Впрочем, плодотворную дебютную идею я додумать не успел. Кажется, в древнегреческом театре это называлось «бог из машины». Это когда в сюжете все складывается плохо, и вроде выхода нет, на сцену спускается бог и все решает ко всеобщему удовольствию. Вот и ко мне примчалось неожиданное спасение. «Лощилов, вы зачем терроризируете моего пациента?» — раздался за моей спиной довольно знакомый голос. Милиционер дернулся, коротко, почти незаметно, но я заметил. «Здрасте, Алла Викторовна», — смутился сержант. «Да тут вот гражданин подозрительный, идет куда-то, зову его, не слышит. Документов нет, опять же». «У меня тоже нет, Лощилов», — заметила Алла. «Так я же вас знаю, вы меня позапрошлой зимой от воспаления легких лечили. А я знаю Александра Борисовича, ему пора на процедуры, кстати, а он гуляет неизвестно где. Спасибо, Юра, маме привет передавайте.